Что остается делать раненому человеку? Доползти до какого-нибудь укрытия и лежать, надеясь, что найдут свои. Я пополз. Некоторые рассказывают, как ранение обострило все их чувства, как смертельная опасность придала им невиданную прежде находчивость и сноровку. Со мной все было наоборот, и я не столько боялся, сколько упал духом. Я барахтался в грязи, окруженный грохотом, вспышками разрывов и гелигнитовой вонью. Мне хотелось на все махнуть рукой, у меня не было ни сил, ни духа продолжать эти игры. И все же я полз, все яснее сознавая, что левая нога превратилась из помощницы в тяжелый безжизненный груз, который приходится волочить по грязи, к чему добавлялось не менее ужасающее понимание, что я, собственно, и не знаю, куда нужно ползти. Через несколько минут я увидел справа рваные нагромождения камней и повернул к ним. Достигнув развалин, я привалился спиной к остаткам какой-то стены и погрузился в горестные раздумья о полной безнадежности создавшегося положения. Без малого 3 года мне удавалось держать нервы в кулаке, не позволяя себе думать об опасностях, но сейчас я не имел уже сил контролировать свои мысли и полностью раскис. Да, конечно же, мировая история знала примеры куда большего страха и отчаяния, однако я поставил в тот день свой личный, никогда потом не побитый рекорд. Левая нога заявляла себе все громче и громче, начальная немота перешла в недовольное бормотание, в глухой стон, в визг, и, наконец, в оглушительный, безостановочный крик. Толстый слой грязи не позволял понять, что, собственно, там случилось. Однако было заметно, что нога как-то неестественно вывернута. Осторожно ее пощупав, я обнаружил нечто липкое, конечно же, кровь. «У тебя будет столбняк», — сказал я себе, — «ты умрешь в жутких судорогах». «В Дептфорде», — ходил легенда, — «будто бы при столбняке человек судорожно изгибается назад, так что затылок смыкается с пятками, а потом его хоронят в круглом гробу». За время, проведенное в окопах, я видел нескольких человек, умерших от столбняка, и никому из них не потребовался круглый гроб. Однако сейчас старая легенда взяла верх над личным опытом. Думая о Дептфорде, я вспомнил и миссис Демпстер. В памяти всплыло ее напутствие: «Запомни главное. Что бы там ни случилось, не нужно бояться». В этом нет никакого смысла. «Миссис Демпстер, дура», — сказал я вслух. Я боялся. И при этом находился в положении, когда было бессмысленно думать о каком-то там смысле. И вот тут произошел один из тех случаев, которые придали моей жизни странный характер. Случаев, с которыми другие люди либо не сталкивались, либо сталкивались, но не хотят того признавать. Случай экстраординарный, и как же мне не возмутиться, когда Пакер рисует меня тусклым сереньким человеком, с которым ни разу в жизни не произошло ничего серьезного. Я как-то не сразу заметил, что канонада стихла, и только время от времени раздавались выстрелы одиночного орудия. Однако осветительные ракеты все так же вспыхивали в небе, и одна из них чертила сейчас нисходящую траекторию примерно в моем направлении. При ее свете я разобрал, что укрылся в развалинах церкви или школы, во всяком случае довольно крупного здания, и что я лежу у основания разрушенной башни. Когда шипящее пламя приблизилось, я увидел в нише противоположной стены на высоте 10-12 футов статую Мадонны с младенцем. Много позднее я узнал, что эта статуя символизировала непорочное зачатие, ведь Мадонна была увенчана короной, стояла на полумесяце, который, в свою очередь, покоился на земном шаре и держала в руке свободный от младенца скипетр, проросший лилиями. Невежественный в католической символике, я мгновенно решил, что это венценосная жена из Апокалипсиса, та, которая стояла на луне и боролась с красным драконом. Рассмотрев ее лицо, я испытал потрясение много большее, чем от удара осколком. Это было лицо миссис Демпстер. Я давно уже потерял всякий контроль над собой. Теперь же, когда прямо на меня валился с неба шипящий огненный шар, я потерял сознание. Глава 3. «Можно мне попить?» «Так вы говорите?» «Да, можно мне попить, сестра. Я бы охотно дала вам бокал шампанского, только вряд ли оно здесь найдется. Кто вы такой?» «Рамзи Д., сержант, 2-я канадская дивизия». «Ну что ж, Рамзи Ди, рада, что вы, наконец, с нами». «Где я?» «Еще узнаете. А вот где вы были?» «Где я был?» Я не знал этого тогда, не знаю сейчас. —